Глава 84. Увеличение ловкости. Далее Юйджун назначил людей, которым больше всего доверял, на наиболее ответственные направления. Лувэнь, ты будешь отвечать за организацию и распределение продовольствия. Дагоудзи будет помогать тебе в этом. Он также назначил ей помощника из-за числа жителей деревни. В этот раз Юй должен был вознаградить его инициативность, если бы Дагоудзи не предупредил Чьяна, то кто-то из его людей, которых он обещал защищать, мог погибнуть. «Да, командир Юэ! Я, безусловно, буду помогать и сохранять припасы!» Хлопнул себя в грудь Дагоудзи. Его глаза сияли от радости. Распределение еды и другого продовольствия – действительно очень важное направление. После получения такого назначения, вся деревня будет очень почтительна с ним, не смея оскорбить. «Чьян отвечает за первую боевую группу. Ваша обязанность – искать припасы!» Продолжил Юэ. «Дыцин У отвечает за вторую боевую группу. Ван Шуан – за третью. Люянь – за четвертую. Сяо Мин – за пятую. Завтра вы должны найти и распределить бойцов своей группы. Недавно набранные члены команды начинают с низших позиций и будут считаться внешним персоналом, получая соответствующую оплату», – объяснил Юэ ранжирование бойцов. «После убийства 5 простых зомби, их статус будет повышен до предварительного члена команды. После убийства еще 20 зомби, предварительные члены могут стать официальными. Каждый лидер боевой группы становится официальным членом команды и получает соответствующие привилегии. Помимо вас, все остальные текущие бойцы получают статус предварительных членов, а после подтверждения своей состоятельности соответствующими достижениями, они получают поощрение», – закончил объяснение военной структуры. Далее Юэ посмотрел на Чен Яо. «Я хочу, чтобы ты занялась организацией гражданской структуры. Чен Яо, найди и подбери себе несколько человек в качестве помощников. Также вы будете отвечать за различные внутренние вопросы». Он признавал, что она лучше подходит для организационных и управленческих обязанностей, так как ей не хватало боевых возможностей по сравнению с Ди Цин У. Более того, она ограничивала и сдерживала ее в боевой обстановке. Для Юэ Джуна она будет более полезна на гражданском поприще, нежели на поле боя. «Юэ Джун, ты хочешь остаться здесь?» Повернувшись к нему, спросила она. «Может быть, ты больше не собираешься в Лункай?» Услышав такой важный вопрос, все посмотрели на Юэ, так как от его ответа зависит их будущее. «Конечно, я хочу отправиться к выжившим в городе Лункай, но перед этим я должен помочь и организовать сотни жителей деревни Джангуан. Я не могу уехать, пока не закончу здесь все свои дела». Скоро уже 3 недели, как мир перевернулся, но его долгосрочные планы не изменились. Поэтому он даже не думал оставаться в этой деревне дольше необходимого. Он поможет жителям организовать новую жизнь в условиях этого мира. И после сопроводит желающих до лагеря выживших в городе Лонхай. В условиях катастрофического бедствия все люди полагаются на мощные режимы или крупные организации. Правительство – пример мощного режима. Кроме того, его больше интересует поиск людей, которые смогут ему помочь добраться до дома и найти семью. «Понимаю. Юэ, пожалуйста, определи меня во вторую боевую группу. Я хочу использовать свои возможности в бою». Твердо попросила Чен Яо, после того, как узнала его планы. Мир изменился, и теперь наибольшие шансы выжить получают способные и сильные люди. Она это уже давно и четко усвоила, что в зомби-мире можно рассчитывать только на свою силу и мощь. «Хорошо, пусть будет так», – неохотно согласился Юэ. Он уважал ее выбор. В конце концов, они с Ди Цин У прошли с ним через множество опасных и смертельных ситуаций. Но это оставило вопрос о гражданских делах открытым. Юэ задумался. «Я готова отвечать за различные внутренние вопросы. Я буду много работать». Неожиданно предложила свои услуги Го Юэ, которая все время стояла рядом с Юэ. Увидев ужасы режима тигра в этом диком мире, Гуюй была полна решимости стать Юэ Джуну ближе настолько, насколько это возможно, и готова выполнить любые его распоряжения, лишь бы попасть в его милость и обратить на себя внимание. И это задание по внутренней организации деревни будет первым шагом к этому. «Хорошо». После долгого раздумия и отсутствия других желающих, согласился Юэ. «Я дам тебе это задание, и в помощнике назначу 6 человек внешнего персонала. Работай так, как следует, и не подведи меня. Ты будешь предварительным членом команды. И если справишься с этой задачей, то станешь официальным членом команды». «Да, мастер». Сладко улыбнулась Го Юй, Её большие глаза лучились довольством. Ван Шан не мог отвести взгляда от этой улыбки, а Лу Вэнь, немного нахмурившись, прошептала: «Маленькая лиса». Так, по приказу Юй Джуна, в деревне Джангуан появилась простейшая организационная структура. Ему и не надо было больше, так как для него это был первоначальный пункт. И он не имел планов на превращение деревни в мощную силу. Он остался здесь, чтобы восстановить некоторый порядок и помочь выжившим самоорганизоваться, дабы они сохраняли оставшиеся достоинства. Закончив с назначениями, Юй отдал распоряжение Го Юй о поиске и отборе людей, способных обращаться с оружием. Водить машины и тяжелый транспорт, обслуживать технику и оборудование, а также плотников и слесарей. Го Юй должна была найти их и привести к нему. Юй уже был достаточно силен, чтобы разбираться с некрупными группами зомби. Для него это не было проблемой. Но для борьбы с крупными и огромными группами зомби нужны дополнительные силы и вооружение. Особенно наличие оружия было очень важным. «Слушаюсь, мастер!» Отозвалась на его распоряжение Го Юй. «Ладно, день был тяжелый», — сказал Юэ. «Вы все можете быть свободны и идти отдыхать». Все собравшиеся стали расходиться. Сам Юэ также вернулся в свои апартаменты и, приняв ванну, расположился на одном из диванов. Он решил проверить, какие предметы и книги навыков он собрал с мутировавших собак. Итого, было две книги навыков, одна голубая и 5 белых шкатулок. Книга навыка 3-го уровня. Телекинез. Активный навык. Позволяет контролировать и управлять неодушевленными предметами. Активация навыка потребляет 4 СП и 4 МП. Для поддержания действия навыка каждые 10 секунд потребляется 2 СП и 2 МП. Вес и размер управляемого предмета зависит от духа и выносливости. Книга навыка 3-го уровня. Увеличение ловкости. Пассивный навык. Добавляет 10 пунктов ловкости. Кольцо огненного шара. Снаряжение 3-го уровня. Дух плюс 6. Дополнительный навык. Малый огненный шар. Позволяет выпустить малый огненный шар. Время перезарядки 24 часа. Нет требований к пользователю. Из голубой шкатулки выпало небольшое красноватое кольцо. Но взгляд Юэ прикипел к двум книгам навыка. «Жаль, что сейчас я могу изучить только 3 активных навыка», — подумал Юэ, с беспокойством глядя на книгу навыка «Телекинез». Возможно, эта книга подойдет Чьяну. Но книгу навыка «Увеличение ловкости» он не мог пропустить, тут же изучив ее. Книга, обратившись в свет, втянулась в голову Юэ, и в его сознании возникла новая руна, после чего он почувствовал некую легкость во всем теле. Очень довольный Юэ также надел и кольцо огненного шара.